Глава 53. Прошла неделя. Алина. Квартиру нашла быстро. Район мой отдален от центра, и жилье тут значительно дешевле. Одна маленькая комната, душ вместо ванной, малюсенькая кухонька и коридор. Даже коридорчик. Но я все равно очень довольна. Отдельная квартира оказалась мне по карману, а это намного лучшая комната в общежитии. Дедушкины деньги пригодились тоже. Еще один месяц мне оплатил дед. И хоть сопротивлялся, я сказала, что все верну, когда устроюсь на работу. Кстати, пару вакансий я уже присмотрела и договорилась о собеседовании. В целом все было вовсе неплохо, кроме того, что на душе скребли кошки, а по ночам становилось особенно грустно. Номер я сменила, заблокировала Вадима в соцсети, но не могла так скоро забыть о нем, даже если и решила это сделать. Время от времени заходила на его страницу, смотрела фотографии под грустные песни и собственные слезы. Как же я тоскую. Даже сама не знала, насколько я уже проросла в него за эти 2 года. Пусть у нас был секс всего 1 раз, это оказалось вовсе не главное для любви. Зато между нами давно и прочно установилась незримая связь, которую чувствуем мы оба и которую я захотела разорвать. И теперь меня ломает, будто я наркоман. Так и тянулись руки снять блок, особенно когда значок возле аватарки Вадика был зеленый. Он в сети. С кем он общается? Может, забыл про меня уже и не ищет? А может, наоборот, все ждет, когда я напишу? Но так и не решилась за все эти дни удалить его профиль из друзей вовсе или же заблокировать. Так и общалась глазами с его фотографиями. Какой же он красивый. Такого парня у меня еще никогда не было. Точнее, в нем не столько внешняя красота притягательна, сколько именно какая-то сила внутри. Что-то такое терпкое, будто горький кофе, и мужское чувствовалось даже на расстоянии и в глубине синих глаз. Он очень обаятельный, и потому девушки так от него без ума в его окружении. Единственная, кто меня поддерживал, — моя подруга детства. Из старой жизни я принципиально не общалась ни с кем. Мне было больно. Только Таня написала, что доехала, и у меня все хорошо. Дарья была рада, что я приехала домой, но огорчена, конечно, поводом моего возвращения. В первый день моего приезда мы пили вино почти всю ночь и плакали. Я рассказала ей все то, что произошло со мной за последние месяцы. Даже моей Дашке, которую я знаю так давно, я не могла поведать того, что после свадьбы окончательно влюбилась в Вадима и сломалась. Теперь же я рассказала ей все, как было. Она не осуждала, просто слушала и не давала никаких оценок. Лишь после рассказа целиком Даша решилась задать свои вопросы. «Но почему ты сбежала от Вадима? Не понимаю». «Сложно объяснить так сразу». Шмыгнула носом. Уже шла 2-я бутылка вина, и разговоры становились все более и более откровенными. «Я бы никогда не ушла от того, кого так любила, как ты», — сказала она. «Знаешь такое выражение? Прежде чем говорить, как бы ты поступил в данной ситуации, сначала возьми обувь того человека и пройди его путь. Какая-то восточная мудрость, кажется, не помню. Но сейчас очень в точку». Ты не была на моем месте, потому тебе трудно понять, почему я решила быть одна. А все же, ну хоть какая-то причина для меня понятная есть? Не отставала подруга, впечатленная нашей драмой на троих. Не смогла, понимаешь? Быть с ним после всего. После Виталика, после драк и скандалов. Его мать ненавидит меня, и если узнает правду о том, почему я все же уехала, что изменила мужу, то вообще проклянет меня. Она такая блюстительница семейного очага, для нее это все просто дико. Алла не понимает, как можно не знать, кого же ты любишь. Я знала. Только до последнего не хотела себе признаваться. И ему. Он разбил отношения, нагло лез, строил какие-то интриги за моей спиной. Я боюсь, что однажды и против меня это все обернется, понимаешь? Всегда казалось, что мужчина должен быть открытым, простым. Это не о Вадиме. Он слишком сложный для меня. К тому же я бы не пережила сплетен и насмешек о том, что я перебежала от одного друга к другому. Меня порицали их друзья, которые считали, что не только Вадим один виноват в этой ситуации, но и я давала повод. Так и было. Я влюблена в Вадима и не могла не реагировать вообще. В общем, все считали меня слабохарактерной вертихвосткой. Я не хотела так жить. И поэтому уехала. Устала от обоих. Просто устала. Хочу побыть одна. Даша помолчала некоторое время после моей исповеди. Так откровенно я еще никому не говорила о том, что испытывала на самом деле. Но вот сказала, и стало гораздо легче. «Но ведь он не может с тобой приехать. Вадим не знает, где ты». «Я и не хочу, чтобы он приезжал», — уверенно покачала головой. «Он все сломал мне там. И теперь я не хочу, чтобы Вадим все сломал мне снова уже здесь». «Точно?» — подняла вверх брови Даша. «И ты не будешь о том жалеть? Такая сильная любовь разве не достойна, чтобы бороться за нее? Вы столько уже прошли». «Нет», — пожала я плечами. «Я буду жить дальше. Может быть, еще построю другие отношения». «Но ты не забудешь его, Алин. Такие чувства не забываются». «Я знаю», — ответила негромко. «Вадим навсегда останется моей болью в душе, моим позором и стыдом. Тем, кто разрушил мою жизнь. Но я так решила». «Может, все же поговоришь с ним? Зачем ты так молча уехала?» Не сдавалась Даша, борец за любовь. «Нет. Я буду жить сама. Без него. Без них всех. Вадим. Ходил сам не свой и все думал, как же мне с ней выйти на контакт. Решила, что я ее так просто отпущу? Достаточно лишь уехать? Решила все за нас обоих. Нет уж. Даже если ты, Алина, на Марс от меня улетишь, я тебя и там найду». Без особой цели просиживал часами на ее странице. Сообщения для меня закрыты. Пробовал писать не раз. Писал с чужих аккаунтов, которые она неизбежно отправляла в блог, едва понимала, что это снова я. Но зато фотографии и все остальное для меня осталось доступно. Разглядывал ее фотки, будто там мог найти ответ на свой вопрос. Но решения задачи так и не было. И это доводило меня до депрессии, до исступления. Даже искал по платным базам адрес Алины, но не знал ее отчества. А без него совпадений слишком много. Мама опять начала переживать, что я взял отпуск и опять засел дома. И целыми днями пялился в экран смартфона. «Вадим, что опять стряслось?» — спрашивала обеспокоенно она. «Почему мама Виталика сказала, что они с Алиной разводятся?» «Потому что они разводятся». Равнодушно ответил я, по привычке обновляя страницу в надежде непонятно на что. «Почему?» — уставилась мама на меня. «Спроси у него». «Она была с тобой, да?» — допытывалась она. «Это все неважно. Алина уехала», — пожал плечами. «Уехала?» — недоверчиво переспросила мать. «Да». «Ну что ж, и к лучшему. Мне она никогда не нравилась». «Это мы все уже поняли. Только я все равно буду ее искать, нравится это маме или нет». Оставшись в одиночестве и избавившись, наконец, от гиперопеки, снова вернулся к странице Алины. От нечего делать прошелся по френд-листу. Глаз зацепился за имя Дарьи Воронцова. В голове тут же хороводом понеслись воспоминания. Алина рассказывала, что у нее есть подруга детства Дашка. Кажется, это и есть она. Зашел на страницу девушки. Так и есть. Город Астрахань. И тут появилась идея. Что если написать ей и попытаться узнать адрес Алины через нее? Должна же она желать счастья подруге. А ее счастье рядом со мной. Аля любит меня. Просто запуталась и испугалась будущего. Только хотел начать набирать сообщение, как вдруг Дарья опередила меня магическим образом. «Привет, Вадим. Я хочу поговорить по поводу Алины, если ты не против». «Привет. Не против, слушаю», — тут же ответил ей. Через несколько минут пришло новое сообщение от Воронцовой. «Вопрос будет личный, но мне важно знать. Ты любишь Алину?» «Да», — ответил коротко и лаконично. «Возможно, лезу не в свое дело, но не могу спокойно смотреть на нее. Она очень переживает. Я в курсе вашей истории, так уж вышло. Скажи честно, ты готов приехать за ней сюда?» «Кажется, весь мир знает нашу ситуацию и о том, как я готов лбом прошибать стены и бежать за Алинкой. Но мне уже плевать. Лишь бы снова увидеть ее. Лишь бы был шанс ее уговорить остаться со мной». «Да», — снова ответил четко и по делу. «Я скажу тебе адрес, приедешь?» — написала Даша. «Дай бог тебе здоровья, Даша. Когда мы с Алиной помиримся, я тебя лично накормлю целым тазиком роллов. Все девчонки их любят». «Говори», — отправил ей. В ответ получил точный адрес. «Хоть сейчас забивай в навигатор и выезжай. И пожелание удачи и надежды, что Аля не спустит меня с лестницы, когда я приеду». Обнадеживающе. «Но я все равно поеду. Только дела на работе надо уладить. Не так просто взять и сорваться за 1000 километров отсюда». Почти неделя ушла на то, чтобы я выбил себе 7-дневный отпуск. Сразу же собрал необходимые вещи и документы, заправил полный бак бензина, врубил на полную мощь музыку и покатил по трассе. Выехал практически ночью, чтобы к вечеру быть в ее городе. Даша попросила организовать все так, чтобы пропажа моя сидела завтра дома. «Встречай меня, милая. Тебе придется любить меня, раз уж я тебя выбрал».